Четвертым из способов вознаграждения являются бонусы. Это специальный вид вознаграждения, назначаемый за точно оговоренный объем работ. Например, за продажу товаров на определенную сумму или определенного количества единиц товара или количество продаж определенного вида товара. Срок, за который происходит начисление бонусов, может быть различным – от месяца до года. Может быть индивидуальным и групповым, хотя последнее чревато конфликтами. Преимущества. Бонусы хороши для стимулирования кратковременных усилий и усилий специального характера, например, программы поиска новых клиентов. Также они хороши как средство раскрутки нового товара или как средство, поощряющее к поиску новых клиентов, могут преодолеть нежелание персонала прикладывать сверхусилия. Бонусы способны поднять дух рабочих групп и поощрить их членов к взаимопомощи и взаимному обучению. Недостатки. Действие бонуса непредсказуемо. Хороший торговец может приложить массу усилий и все-таки не получить бонуса. Плохой торговец может забросить свои основные обязанности и целиком сосредоточиться на программе, которая сулит ему бонус. В зависимости от того, как спланирован бонус, он может стать причиной ненужной внутренней конкуренции. Еще один, пятый способ вознаграждения – это специальные призы и награды. Напоминают бонусы, но носят более кратковременный характер – от месяца до квартала. В отличие от бонуса, могут выплачиваться не деньгами, а товарами, круизами и так далее. Награда может выдаваться как абсолютному победителю, так и тому, кто достиг самых высоких относительных результатов. Например, превысил свою обычную месячную норму на определенное или наибольшее число процентов. Преимущество специальных призов и наград. Эта программа предназначена для увеличения краткосрочных усилий или для концентрации усилий на определенных направлениях, например, продвижение нового товара или поиск новых клиентов. Также эта программа полезна для стимулирования работы во время неудачных для вашей компании периодов. Недостатки. Чтобы правильно стимулировать активность персонала, необходимо вводить своеобразные формы, иначе те, у кого нет шансов тягаться с лидерами, просто не станут участвовать в соревновании. Однако создание системы уравнивания шансов – работа очень сложная. Награды воспринимаются людьми по-разному. Если агенту приходится преодолевать 200 тысяч миль в год, идеи путешествия его не вдохновишь. И в ряде случаев соревновательность может привести к внутренним конфликтам и нанести вам моральный ущерб. Шестым способом вознаграждения является доля в прибыли. Теоретически хороший метод. На практике очень трудно провести необходимые подсчеты. Кроме того, очень трудно предсказать, как индивидуальные усилия влияют на доход в каждом конкретном случае. Есть еще один недостаток. Вам приходится раскрыть сотрудникам все финансовые тайники вашего дела, а при наличии спорных ситуаций без этого не обойтись. И завершает наш перечень способов вознаграждения партнерство или доля в собственности. Это означает работу на партнерских отношениях с вашим персоналом и предоставление работникам доли собственности в компании. Теоретически это великая идея, но на практике это потенциальное бедствие, особенно для маленьких и начинающих компаний. Для большинства предпринимателей партнерство – самое худшее устройство бизнеса. Вместо того, чтобы принимать решения самостоятельно, как единственный полноправный хозяин, вы будете вынуждены получить согласие ваших партнеров. И последнее. Не всегда стоит сдавать в их отдел кадров свою трудовую книжку. Запомни. Новое место – не последняя точка в твоей трудовой биографии.